Рейсовое грузовое судно. Наши дни. Лишь восторженные мальчишки думают, что служба на субмарине – дело веселое. Впрочем, те же мальчишки и войны считают чрезвычайно увлекательным занятием. Где во вспышках пламени и блеске клинков сражаются воины, где свершаются подвиги, а враги обезличенно мерзкие, истекающие гноем кровожадные чудища. И нет у супостатов никаких увлечений, дел, сыновей и матерей. Некуда возвращаться. Их нужно повергнуть, дабы восстановить справедливость, добро, порядок. Мальчишки вообще во многом ошибаются, доверяя рассказам сверстников, приключенческим романам и собственной фантазии. Насчет войны можно поспорить. Олаф в рядах гвардов не мелькал. В сражениях лицом к лицу участвовать не доводилось, но пару лет отдал патрульному флоту, успел пожить достаточно, чтобы иллюзии развеялись под напором суровой действительности. Знал, что в службе на корабле нет ничего увлекательного, даже на военном, где все подчиняется уставу, и в мирное время вахты сводятся к муштре и учениям, где раз в пятилетку происходит какая-то мелкая стычка на границе. Но чаще случается так, что противники, ржавые пиратские рейдеры и дырявые лоханки контрабандистов, сдаются, едва гидроакустики слышат звук отпираемых торпедных люков крейсера. Если уж повезет встретить в настоящее сражение с фаморами, ты одинаково ничего не увидишь. Ведь смотровые посты есть далеко не на каждом корабле, положено там находиться лишь высшим офицерам. Тебя же поболтает в каком-нибудь тесном отсеке, побегаешь в панике с сослуживцами, выполняя противоречивые приказы. Помолишься вместе с отрядным пастырем. И в лучшем случае кутерьма затихнет, вернетесь в порт. В худшем довольно быстро захлебнешься или разорвет на части взрывом. Или задохнешься, сгоришь, отравишься углекислотой. А твой распухший труп сожрут мерзкие твари, коих якобы должны побеждать несокрушимые воины. Романтика. Бывает ли скучнее и тоскливее? Еще и как. Например, на грузовых субмаринах, где весь многомесячный поход ты сидишь в вонючей холодной жестянке в окружении грязных человеческих тушек и таких же немытых мозгов. Изнываешь от скуки, ссоришься с сослуживцами, механически выполняешь обязанности, спишь и ищешь, чем бы отвлечься от мыслей, читаешь, играешь в карты. Погони, сражения, подвиги, исследования новых пространств. Да как бы не так. Грузовики ходят лишь проверенными фарватерами, охраняемыми и благополучными. Более того, многие корабли, как и тот, где служил Олаф, оснащены метахронными или гнозисными навигаторами. И тогда работа сводится к обслуживанию машин. Штурман лишь корректирует курс, в прочее время плюет в потолок. А для остальной команды невероятным приключением становится борьба с крысами и ремонт уборных. В таком контексте ценнейшее качество моряка – умение уживаться, в меньшей степени с другими людьми, но прежде с собственными мыслями, страстями и страхами. Порой Олаф вспоминал тех, кого оставил в порту Ньюотера, вспоминал людей, разговаривающих без умолку, обожающих сутолоку шумные компании. Иронично думал о том, что такие болтают потому, что боятся услышать себя. Таким в походы нельзя. Сам он научился слышать внутренний голос, научился не бояться призрачного шепота. Если не полюбил одиночество, то смирился. Читал, коль удавалось достать книги. Спал, работал. И когда становилось невмоготу, рисовал. Переносил образы на дешевую бумагу из водорослей углем и паршивыми красками, выцветающими через неделю. Но Мичман не огорчался, ведь не учился на художника. Его мазня не стоила, как произведение искусства, ни шиша. банально избавлялся от болезненных образов и настроений, эмоций. Криво, косо, как умел. Иногда отпускал фантазию, загадывал, сбудется или нет нарисованное. Не худший способ самосохранения. Сегодня не его вахта, и потому, как водится, обретался в своем мелком закутке, почему-то называемом каютой. Бесцельно водил углем по бумаге, с интересом наблюдая, что же выдаст подсознание. Пока получалось нечто вроде кляксы или черного зловещего спрута с бездонными провалами глаз. Не очень жизнерадостно. Сбудется или нет? Лучше бы нет. Лампа над люком мигнула красным, но Олаф сделал вид, что не заметил. Лампа настойчиво мигнула еще дважды, призывая встать и плестись на пост. Не сирена, но отреагировать обязан, как ни крути. И будто в ответ на мысли снаружи раздались топоты голоса. По корпусу лодки прошла мелкая дрожь, протяжно застонал металл, а ровный гул моторов сменил тон. Стал ниже, зашумела вода за переборкой. Погружение. Любопытно. Ведь грузовик днями и неделями не менял горизонта, а маневры расписаны на дни вперед. Олаф знал, когда повернут, когда ускорятся или замедлятся. Мог предсказать с точностью до 5 минут. Что могло произойти? Поломка автоматона? Вскрылся газовый карман на дне? Пузыри иногда роняют лодки на нижние горизонты, и порой с фатальными последствиями. Но в этих водах подобного не случалось. Уклонение от стаи китов? Или штурман допился-таки до зеленых чертей и решил повеселиться? И где ром достает? Глубина, давление и класс субмарины позволяют пить. Но устав строг, а капитан знает потайные места, регулярно обшаривает. Да только ролевой пройдоха ни разу не попался. Что гадать-то? Надо разбираться. Вздохнув, мичман отложил бумагу и уголь, натянул форменную куртку, подхватил обязательный по уставу рюкзак спас комплекта, толкнул рукоятку люка и окунулся в промозглую темноту коридора. Постоял немного, позволяя глазам привыкнуть, поежился от сырости и направился к носу лодки. На центральном посту царило необычное оживление. Гидроакустик сосредоточенно колдовал над приборами, вслушиваясь через наушники в нечто. Штурман, что нетипично, сидел у поста рулевого и подкручивал штурвалы управления балластом. Капитан же напряженно переключал каналы внутренней рации, рычал в микрофон. «Быстрее, Пил! Поднимай задницу и дуй в стыковочный! Готовь оборудование! Потом доспишь, молот тебе в задницу! Шевелись! И ребят возьми, пусть скафы подготовят!» «Ниже на 5 футов!» — подал голос гидроакустик. Худощавый пожилой мужчина в вязаной шапочке и с сопливым носом, по имени Киган. «Понемногу, не торопись!» «Скажи, когда доворачивать!» — проворчал Бернард, штурман, смахивающий на толстого тюленя, с красным от постоянного пьянства шнобелем. «Инерцию учитывай!» Гидроакустик промолчал, сосредоточившись и став одним огромным человекообразным ухом. Затем сфокусировал взгляд, быстро щелкнул парой тумблеров и резко махнул рукой. 30 градусов на правый борт и глуши! Держи горизонт!» «Принял!» С одышкой рыкнул штурман, принявшись крутить и вертеть одновременно несколько штурвалов. Палуба качнулась под ногами, моторы взвыли, как демоны, а потом умолкли. Лишь громкое шипение да бульканье в трубах под потолком резали тишину. Лампы загорелись ярче. Олаф почувствовал, как корабль выравнивается. Вопросительно посмотрел на капитана и спокойно сказал. «Гобан, сейчас не моя вахта». «Знаю, молот тебе в задницу», — ответил капитан, тяжеленный детина с лицом, будто слепленным из камней, в длинном плаще из акульей кожи, с сверкнул глазами из-под тяжелых наплывов век и поиграл желваками. «Но ты лучше далее». «Двойной оклад». «Молод тебе... ладно». «Хорошо, что случилось?» «Корабль!» — возбужденно бросил через плечо штурман. «Корабль, мичман!» «Потрясающе!» — скучно ответил Олаф. «В море иногда встречаются корабли. Парватер-то оживленный. И что?» «Ты не сечешь!» — вновь подал голос капитан. «Полчаса назад гидроакустик засек эхолотом субмарин на границе горизонта. Там никто не ходит, кроме болгов. Послушал и обнаружил, что шума винтов нет, и звуки слишком характерные для затопления. На вызов никто не ответил, аварийного сигнала нет. Я хочу, чтобы ты засветил судно. Надо определить типы и где шлюз». «Чуть понятнее», — кивнул мичман и задумчиво поскреб затылок. «Что-то смущает?» «Я читал навигационную карту. Здесь не должно быть рейсовых. Последний проходил 2 дня назад, но если это он, уже облежал на дне и к пограничью близко». «Боишься пиратской ловушки? Успокойся. Киган подтвердил, что в округе нет других судов». «Пираты могут быть на субмарине». «Тоже учел. Потому аварийная команда прихватит револьверы. Если вляпнем, отстреляемся и захлопнем люки, уйдем. Нужно тебе еще что-либо разжевывать, мичман, или ты наконец выполнишь свою работу». Что ж, на грузовых судах дисциплина хромала, а отношения сильно по-небратски. Но Олаф знал Гобана, знал алчный блеск в маленьких тусклых глазках и чувствовал обертоны в голосе, что означали приказ и нервное возбуждение. «Ослушаешься и попадешь на выговор, лишение премии». Гобан вместе с Бернардом, очевидно, потеряли разум, почуяв запах наживы. И не надо быть гностиком, чтобы прочитать мысли этих двоих. Если команда погибла или сбежала, можно забрать груз, пока лодка не затонула. Если кто-то жив, спасти и получить премию от морской коллегии, владельца корабля. В идеале же загарпунить субмарину и оттащить в порт. Там или сдать в лом, или продать. Старый закон о том, что найденное в море имущество считается бесхозным, никто не отменял. Соблазнительно, пожалуй. Но Олафу отчего-то чертовски не нравилось происходящее. Тонущая лодка там, где быть не должно. Может быть, пиратская хитрость. Или неудачливые контрабандисты. Или чумной корабль. Согласиться или пожертвовать премией. Фарватер, оживленный как следствие, лакомый кусок для любителей разжиться чужим добром. Но и шанс нарваться на патрули, случающиеся тут регулярно, слишком велик. После нескольких чувствительных оплюх от гвардов, пираты перебрались севернее, к удаленным шахтерским поселениям. Там добыча пожиже, но и шкура целее. Может быть, чересчур драматизирует. Ищет черных кошек в темной комнате, когда их нет. В конце концов, на судне имелся еще один техноэльмик из первой смены. А Далей, мичман знал, не будет сушить мозги над высокими материями. Так какая разница? «Не нужно». Приняв решение, ответил Олаф с непроницаемым выражением лица. «Сделаю». Пост располагался у дальней стены рубки и состоял из пары консолей с настройками спектра и яркости эльмагней, а также регулируемых шкал фокусировки и поворота, колонны перископа, стенды с таблицами пересчета плотности и состава воды по цвету. Он слышал, что настоящие эльмики Гнозис обходились и без этого. Могли заставить светиться саму воду, как и акустики, улавливающие звуковые волны без гидрофонов. Но людей, наделенных даром, немного, а видеть и слышать в воде надо. И потому со временем появилось нужное оборудование. Лига организовала курс для матросов. Такое оборудование, как здесь, не на каждом судне найдешь. Но грузовик предыдущего поколения прошел модернизацию и отвечал последнему слову техники. И если не мог похвастать смотровой палубой, как на роскошных лайнерах и линкорах, то компенсировал качеством оснастки. Нажав на большую кнопку в углу, мичман подождал, пока натужно загудят электромоторы и колонна перископа придет в движение. Из шахты под ногами вынырнул окуляр, замер на уровне глаз. Сверху полилась вода. Но Олаф не обратил внимания, привычным щелчком распрямил поворотные рукояти и прильнул к стеклу. Вполне ожидаемо, мутная зеленая тьма. На такой глубине иного не бывает. Свет с поверхности с трудом пробивает ледяной панцирь и рассеивается, тускнеет в футах на 50. Но это нормально, скорее бы поднял тревогу, если бы увидел сияние, так как на полюсовых горизонтах ходят либо самые смелые и голодающие рыбаки на легких суденышках с малой инерцией, или отчаянные безумцы, ищущие смерти от столкновения с айсбергом. Извечный страх перед злом с поверхности заставлял больше доверять сумраку глубин. А может, с гибнущим кораблем так и случилось? Сунулись за каким-то чертом вверх, ударились о лед. Тогда почему молчат? Залила рацию. Поняв, что целую минуту мысленно бьется в бесплотных попытках разгадать загадку утопленника, и почувствовав спиной напряженные злые взгляды, Олаф скупо спросил. «Кик, где она?» 15 градусов слева по носу», — сипло ответил гидроакустик. -20 на дифферент. Продолжает медленно погружаться. Слышь, как журчит и плещет вода. Помпы не работают». «Значит, сейчас грузовик чуть выше и правее», — прикинул мичман. Покрутил ручки настроек, чтобы наружный глаз перископа смотрел в нужном направлении. Затем нащупал рукой панель управления и щелкнул парочкой тумблеров. Где-то наверху раздался металлический ляск, послышался шум воды. Открылась одна из шахт, выпуская за борт бронзовую сферу, покрытую дорожками и линиями гностических рисунков. Олаф не стал смотреть на индикаторы, по опыту зная, сколько уходит времени на активацию. Накрутил ручку мощности и тронул регулятор спектра. Без промедления нажал кнопку пуска. Через зеленую мглу в окуляре на секунду прорезала блеклая вспышка, но хватило, чтобы углядеть размытый силуэт. Мичман быстро перенаправил перископ, затем настроил эльм-сферу и навел фокус, чтобы свет бил широким пучком. Второй всполох больно ударил по глазам, привыкшим к вечному сумраку. Но бывалый техноэльмик не отшатнулся. Более того, успел нажать на соответствующий рычаг. Медленно отстранился от окуляра и поморгал, затем вывел на тусклое стекло зафиксированный силуэт субмарины. Достал с полки нужный атлас и пошуршал страницами, молча передал Гобану. 9-е поколение, сверхмалый класс. Кодовое имя «Ищейка», — прочитал капитан. Поднял взгляд на мичмана и тускло улыбнулся. «Быстро сработал. Я в тебе не сомневался. И улов неплохой. Бернард, ты за старшего. Кик, Ол, контролируйте и направляйте к шлюзу. Будем стыковаться. Я к ребятам». Капитан решительно развернулся и, пригнув голову, перешагнул порог люка. Какое-то время слышались тяжелые шаги, шуршание плаща. Затем раздались отрывистые команды, голоса абордажной команды. «Олаф!» — позвал Бернард. «Да!» — кивнул мичман. Но вновь прильнул к окуляру, дал чуть рассеянную вспышку. «Малый вперед, право руля 20 градусов и стоп машины. Дальше играем балластом». «Принято!» Моторы вновь загудели, пол под ногами вяло качнулся. Олаф опять засветил тонущий кораблик, короткими фразами корректировал действия штурмана, а сам продолжал жать на кнопку пуска, с болезненным любопытством всматриваясь в перископ. Чувство Гобана на поверхности. Сверхмалый класс значит две вещи. Первое — то, что спасательных капсул на субмарине нет. И вернее всего придется готовить мешки для трупов. Ну, или встречать-размещать полудохлых гостей. Второе, то, что в таком кораблике элементарно не могла поместиться слишком большая пиратская команда. Разве что пара-тройка головорезов с газовыми гранатами, надеющихся на эффект неожиданности. Но вряд ли слишком отчаянный план. Да и лодки подобного типа для разбоя не использовались. Крепкие и быстрые, с кусачими торпедами, но чересчур маленькие для погрузки награбленного. Скорее уж действительно кто-то контрабанду тащил, да не дотащил. Встретил конкурентов или патруль, неудачно подставил бок глубинной бомбе. В любом случае это обнадеживало капитана. Если команда дышит, можно обсуждать условия спасения, отступные. Если нет, то быстро следует обчистить трюм, снять самое ценное оборудование и оставить тонуть дальше. Потом они передадут координаты в морскую коллегию, получат дополнительную премию. Стоит признать, пресловутая скука похода развеялась. Как назвать, если не приключением? И долгие месяцы после происшествия они будут рассказывать в портовых кабаках о призраке. Будут приплетать новые подробности, выстраивая ореол мистической таинственности. Чтобы самим выглядеть мужественнее и значительнее. Чтобы банальное ограбление полумертвого корабля казалось чем-то почти героическим. Но Олаф почему-то не радовался. Более того, испытывал нехорошее предчувствие. И кто знает, что тому виной. То ли обострившееся здравомыслие, очевидная нелогичность происходящего, то ли воспоминания о кляксе со щупальцами, которую собственноручно нарисовал и имел глупость гадать по ней. Мичман продолжал, дорезив в глазах, всматриваться в окуляр и перед стыковкой рискнул перевести режим на непрерывный, догадался сменить спектр. Мутная тень обрела детали, краски и форму. Стремительный узкий корпус с небольшой надстройкой, позеленевший от водорослей ракушек киль, блеск металла. Весь правый борт искорежен, будто кораблик ломали ладони великана. Рули глубины погнуты. В тонком корпусе многочисленные дыры, истекающие пузырьками воздуха. Субмарина явно пережила близкий взрыв. Однако нечто в ней выглядело неправильным, помимо очевидных повреждений. Что-то ускользающее от внимания заставляло Олафа холодеть внутри, до боли в суставах цепляться за поручни перископа. Что? Где-то за спиной, далеко в иной реальности, раздавались голоса гидроакустика и штурмана. Послышался скрежет выдвигаемой шлюзовой трубы, перешедшей в громкий лязг. Кто-то ругался, кто-то резко отдавал команды. Звуки ушли, остались незначительным фоном. А Мичман продолжал фут за футом рассматривать корпус потерпевшей бедствие подлодки. Надолго задержал глаз у перископа, у таблички в виде бегущей кошки на носу. Передвинулся выше. И тут его тряхнуло догадкой. Лед. Слишком много льда на тонком корпусе. На глубинах субмарины не обмерзают, так как вода относительно теплая. То ли подводные вулканы виноваты, то ли источники. Но холод идет с поверхности, а кораблик в ледяной корке будто на сотню лет вмерз в айсберг. И характерные повреждения, деформированный нос, гнутая надстройка, длинные полосы по борту, как от когтей. Ужасная мысль обрушилась на Олафа, подобно ведру воды. Он вздрогнул, разом выныривая из глубокого транса. Отшатнулся от перископа и открыл рот, чтобы крикнуть, предупредить. Но вопль застыл в горле, так как разом сообразил, что творится нечто несусветное. Киган и Бернард исчезли с мостика. Он остался в полном одиночестве. Лишь лампы под потолком и на приборных панелях тревожно мигали. В углу у поста штурмана гудела и мерцала бронзовыми дорожками толстая колонна автоматона. Видимо, рулевой решил включить, чтобы не погружались глубже, пока в отлучке. Гностическая машина автоматически выруливала на прежний курс, хоть и медленно. Пришвартованный кораблик тащил вниз. Где-то вдалеке раздались крики и удары. Пару раз грохнули револьверные выстрелы. Краткая пауза. И снова раздался вопль. Отчаянный, полный боли и животного испуга. А потом наступила тишина. И тем страшнее стало, когда из мрака за люком в главный коридор проступил чей-то незнакомый силуэт. Свет ламп обрисовал контур худощавого мужчины в плаще. В правой руке незнакомец держал нечто массивное и тяжелое, смахивающее на куль или сверток. Тьма же! Тьма в проеме коридора ожила. Пульсировала, дышала, дымными ручейками пыталась пробраться в рубку. Рефлекторно отпрыгнув к стене, Олаф попытался нащупать лом на пожарном щите. Схватил, выставил перед собой в дрожащих руках. Когда из теней соткалось серое лицо с кроваво-красными глазами, искаженным ртом, внутри которого нечто влажно копошилось. Будто с картинок из церковных книжек, из мрачных историй прошлого. Неизвестный шагнул вперед, и стало видно, что его грудь изрешечена пулями. Но из ран бежит не кровь, а стекают слизистые ниточки темноты. Над плечами колыхается дымное марево, а под кожей словно переползают крупные черви. Но страшнее прочего была ноша чудовищного пришельца, так как он держал за жидкие сальные волосы голову капитана. Из огрызка шеи капала кровь, виднелись кости позвоночника. Бледное лицо дергалось в смертельных судорогах, а мертвые глаза тускло блестели из-под массивных надбровей. «Сбылось!» — мелькнула стремительная мысль в мозгу Мичмана. Олаф закричал и швырнул лом, как копье. Попал или нет, смотреть не стал. Развернулся и кинулся в носовой отсек к спас-капсуле корабля, ведомый лишь слепым мистическим ужасом. Прыгнул в проем тесного люка, закрыл тяжелую створку, разбил предохранительное стекло и хлопнул по кнопке спуска. Долгие часы и дни его будет преследовать мучительная мысль, правильно ли поступил. А что, если удалось бы спасти кого-то? А что, если монстр привиделся? Страх в паре с чувством вины убивает людей так же верно, как яд. И, конечно, Олаф не мог видеть, как тьма мелкой пылью расползается по отсекам субмарины, как команда меняется, превращается в нечто иное, непостижимое. Не мог видеть и того, как бронзовая башня автоматона притухла на секунду. Но вскоре дорожки на поверхности металла ожили и тускло засветились. Рукояти и вентили рулей, цистерн и насосов стали вращаться. Заработали моторы. Через какое-то время раздался стон металла. Не выдержав, порвалась шлюзовая рубка. Лодку тряхнуло, а затем выровняло. Субмарина сбросила лишний груз. Включенный штурманом автоматон просчитал ограничения, не позволяющие разгоняться. Уверенно внес корректировки и проложил курс к дальнему аванпосту.